сердце тупо жарится в котле. Мини-бар закончился уже. Выключи свет, ножи, выключи свет. Тебя у меня нет, это только во сне. Шоколад, но же поцелуй меня в лунном танце. Крошься мой лав, кто против твоих чар? Я твой мой.